Глава 8. Прощание с Москвою, он это чувствовал, было прощанием навсегда. В былые времена он только досвиданькался, уезжал беспечно, безоглядно, хорошие покупки увозил в руках, а в душе всегда была надежда на новое свидание, на встречи с Красной площадью, Кремлем, Воробьевыми горами, Патриаршими прудами, Замоскворечьем и другими уголками, из которых составлялся грандиозный облик Белокаменной. В былые времена, да взять хотя бы утро сегодняшнего дня, Солдатеич мог себе позволить сказануть что-нибудь неприятное и резкое в лицо Москвы. Заелись, мол, вы тут, и страшно далеки вы от народа. А теперь... как будто вечность миновала, перелицевала его мысли и чувства. Теперь, отрывая сердце от Москвы, он с великой любовью, с нежностью и тоской глазами провожал мелькавшие огни высотных зданий. Столичная иллюминация по накалу и широкому размаху готова была спорить с первыми созвездиями, и на нее, на эту иллюминацию, должно быть, работала целая гидростанция, где-нибудь в Сибири, перекрывшая горло своенравной и мощной реки. Именно так он раньше и подумал бы. Задушили собаки, угробили чудесную реку только для того, чтобы освещать рестораны, клубы и всякие другие злачные места. Но это раньше. А теперь он думал: «Мать моя родина, как хорошо, как ярко, да и как иначе-то? Столица, наша гордость и краса». В эти минуты, щемящие минуты прощания, он забыл, простил и зачеркнул все неприятное, что было связано с Белокаменной. Толкотня, суетня, загазованность миллионами заграничных машин, завоеванность при помощи нерусских надписей и так далее. Теперь... не в газовом дыму, а в туманной романтической дымке пропадали, угасая, золотые россыпи родной Москвы, краше которой ничего на белом свете не сыскать. Москва, как много в этом звуке для сердца русского слилось, говорил ему Пушкин. И тут же Маяковский подсказывал ему: «Я хотел бы жить и умереть в Париже, если б не было такой земли, Москва». У него было ясное, твердое ощущение того, что он уже едет с ярмарки. Купил, не купил, продал, не продал, но все уже сделано, не переделаешь. Отдаляясь, огоньки столичной иллюминации превратились в груду угольков, переливающихся оттенками золота, охры и апельсина. И вскоре погасли, под окна подступила грохочущая темнота, и в душе сделалось так же темно, непроглядно, и охватило смутное чувство чего-то неизбежного, темного, того, что затаилось впереди. Туда, туда, туда сейчас бежал скоростной состав. Но поскольку предчувствие было туманным, зыбким, оно не смогло завладеть всей душой. Встречный ветер стал раздувать, разрывать эту смуту. Солдатеич расхлебенил двери в тамбуре. И чем дальше от Москвы отбегал запыхавшийся поезд, тем легче и свободнее дышалось. Воздух провинции наполнялся ароматами лесов, полей. «Закройте дверь сейчас же!» – крикнул проводник по духам. «Что вы себе позволяете?» «Душно мне, сынок, прости». Отходя от двери, сказал пассажир: «Душно». Закрывая замок, продолжал сторожиться проводник в фуражке, напоминающей головной убор солдата вермахта. «Вы кувыркнетесь под откос, а мне отвечай». «Чай? Нет, спасибо, сынок, не хочу». «На здоровье, папаша». Поправляя фуражку вермахта, проводник, уходя, усмехнулся. Солдатеич остался один, закурил. «Повезло мне с билетом. подумал, вспоминая, как пришел на вокзал ночевать, и вскоре услышал объявление о том, что появились свободные места на поезд, отходящий в полночь. Повезло, подфартило. Только вот насчет Семена Пустовойтова кошмар какой-то. Неужто правда? Черт его знает. И опять захотелось растабарить железную дверь, полной грудью вдохнуть свежий ветер с посвистом летящий у самого виска с той стороны. Ощущая себя хулиганистым школьником, он ушел в другой вагон и обрадовался. Эта дверь не заперта. И опять, рискуя рухнуть под откос, он выглядывал навстречу светящейся темноте и звездам. Небеса кружились черным омутом, в котором полно серебра. Полы пиджака трепало ветром, точно кто-то руками хватал, и рубаха едва не трещала. И пистолет, который он забрал у Вальдемара, ощущался точно камень за пазухой. И тогда мелькала тревожная мысль, что надо поскорее избавиться от этого камня. И тут же он отгонял эту мысль. С оружием было надежней, тем более что поезд как будто приближался к линии фронта. За окнами снова мелькали в потемках то близкие, то далекие весенние палы, похожие на отблески военных пожарищ. И снова колесные пары стучали, как сдвоенные пулеметы. А буфера и сцепки время от времени грохотали, точно казенники орудий, из-под которых вылетали раскаленные гильзы, звенящие, как пустые латунные ведра. Отвлекаясь от войны, обуревающее воображение, он ушел в купе. За столиком сидел попутчик, широкоскулый, добродушный детина в расстегнутой рубахе, обнаживший синюю наколку, с кружаком волос, кучеряво добравшихся до самого кадыка. Крупными шматками нарезая колбасу и хлеб, детина предложил раздавить пузырек. Поглядев на лапы здоровяка, Солдатеич подумал, этот раздавит, не охнет. «Нет, сынок, не потребляю». Помолчав, Стародубцев неожиданно спросил, «А ты, сынок, не слышал про скорпиона, который выпьет водки и начинает сам себя кусать?» Попутчик в недоумении посмотрел припухшими глазами. «Ну, допустим, что я скорпион». «Да ты что?» – Солдатеич цокнул языком. «А так-то вроде это, похож на человека». «Скорпион по знаку зодиака», – посмеиваясь, уточнил попутчик. «Но я, когда выпью, никого не кусаю. Я только черного ворона выпускаю из клетки». «Ворона? Какого ворона?» «А вот погоди». Попутчик выпил и широкой лапой звонко хлопнул по своей волосатой клетке и под сурдинку стал напевать. «Черный ворон, черный ворон, что ж ты вьешься надо мной? Ты добычи не дождешься, черный ворон. Детина, которому, казалось, медведь должен был на ухо наступить, пел довольно-таки задушевно. И Солдатеич, прикрывая глаза и покачивая головой, незаметно для себя стал подпевать. Только слова перепутал. «Нет, батя, не так», – подсказал Скорпион. «Черный ворон, весь я твой, это уже в конце надо петь». «Ну, правильно, в конце». «Так мы же с тобой сначала поем!» Солдатеич вздохнул. «Ты, сынок, сначала, а я уже в конце». Попутчик не понял, потную подмышку почесал. «Чудак ты, батя! Слух у тебя нормальный, а память хромает!» Контузия, сынок, что ж ты хочешь? И у меня контузия, попутчик засмеялся, после вчерашнего. Солдатеич с удивлением рассматривал граненый стакан, из которого пил Скорпион. На стакан была приклеена картинка с надписью. Суровый красноармеец в Буденовке пальцем показывал на Стародубцева и строго спрашивал: «Ты обмыл свою награду с товарищами по оружию?» Красноармеец в Буденовке напоминал ему о далекой молодости. Это приятно. Но зубоскальство вот это, современный юморок, замешанный на издевательстве над прошлым, Солдатеич не признавал. «И что за награда, сынок? Кого обмываешь?» «Хорошее событие. Уволили с работы. Вот те раз. И это праздник?» «Ну да. Меня только уволили, а всех остальных посадили. А-а-а!» И Скорпион распотешился, запрокинув голову, едва не заглушая грохот колес. «Шуткую, батя. Давай-ка врежем. Я расскажу, как на духу». Отрицательно качая головой, старый солдат отвернулся к темному окну и подумал, что сейчас в доме у Гришани Горностая сидят, наверное, люди, поминают. И тут же, как на ржавый гвоздь, он опять напоролся на мысль о Пустовойтове. Неужели правда? Неужели он повинен в смерти Горностая? Не спьяну ли сболтнул Михамил? А если это правда? Голова шла кругом от таких раздумок, и угрюмо посмотрев на Скорпиона, смачно пьющего и аппетитно закусывающего, Солдатеич, горестно вздыхая, невнятно сказал: «Черный ворон, весь я твой». С тихой грустью и тоской он уже чувствовал, что воля ослабевает, что скоро он слетит с катушек в тартарары, потому что пить ему никак нельзя. Строжайший настоятельный запрет врачей. Да он и сам это знает отлично. Ему никак нельзя не только пить, губы мочить. Хмельная душа у него, раскаляясь, слетает с нормальной человеческой зарубки, и тогда уже никто его ничто не остановит. В молодости жутко буйным был во хмелю, непредсказуемым. На крышах, помнится, чечеточку плясал, на оконных карнизах пятиэтажного женского общежития. Характер свой доказывал, дурь свою показывал. А после войны там уже другие пьяные гастроли начались. Он прошел половину Европы и своими глазами увидел, как хорошо там народы живут, как мягко спят, как обильно едят. И стало ему горько и обидно за свое убогое существование. Рабство когда еще отменили, думал он, да отменили только на бумаге. Возьми хоть колхоз, всю войну за какие-то палочки люди горбатились, хоть город возьми для сравнения, та же картина, только, может, рамочка другая. И до войны так было, и 10-20 лет после войны. Да это сколько ж можно? Ведь у него не 3, не 8 жизней, у него всего одна. И прожить ее надо так, как там в школе учили-то, чтобы не было мучительно больно. Вот в том-то и дело, родимые. Мучительно больно и стыдно за то, как мы жили, живем. И еще, наверное, долго будем жить, и за понюх табаку, предавая лучшие заветы наших мудрых пращуров, забывая славную русскую историю, суетясь и дешевя ради минутной выгоды, не думая о том, как после нас будут жить в России наши дети, наши внуки, и что мы им оставим в наследство. Мучительно больно и стыдно смотреть на все это и трезво понимать, что нет исхода. Он пробовал искать успокоение на дне стакана, однако скоро понял – это гибель. Война поточила в нем крепкую душу, как ржавчина точит железо. Он перестал бояться смерти, и даже где-то в глубине души стал иногда желать ее и подзывать, особенно когда пьянел. В него словно черти вселялись, в нем словно поджигался Бигфордов шнур, протянутый к запасам динамита. Пьяный Стародубцев что-то шипел, шипел, и вдруг все, что находилось рядом, взрывалось в клочья, в дребезги. Вот почему он крепился уже много лет, жил на сухую.